Юлия Чаглуш. Подарок. Обычно счастье в мою жизнь врывается с гиканьем и цветными цыганскими плясками. Оно с ноги распахивает входную дверь и кружит меня в диком хороводе страсти и безумств. Завораживает, опьяняет, сводит с ума и просит остаться жить навечно. Я соглашаюсь, но при условии, что оно будет тихим и ласковым, иначе не выдержу такого напора и свихнусь. Счастье успокаивается, поудобнее устраивается в уголке и наблюдает за нами, изредка подавая голос, если вдруг ему кажется, что мы про него забыли. Эта схема меня вполне устраивала. До одного памятного дня. Рабочий день уже подходил к концу, когда внезапный звонок на мобильный прервал бег в колесе. «Зайди на минутку, серьезный разговор к тебе имеется». Голос шефа был вкрадчив и опасно ласков. Прокрутив в голове 101 вариант развития событий, от повышения до увольнения, и не найдя поводов для последнего, решительно шагнула навстречу судьбе. «Вызывали?» — сделанной уверенностью спросила я, просунув голову в директорский кабинет. «Нет, блин, автоответчик сработал!» — попыталась пошутить руководство, вставая из-за стола мне навстречу. «Заходи, не бойся! Выходи, не плачь!» «Ну и шуточки у вас, Акакий Естафьевич!» Неубедительно попыталась я сделать комплимент и вошла в кабинет вся. «Так, давай к делу». Шеф был настроен решительно. «Я приготовила для тебя подарок». «Ого, вот это новость! Вы выписали мне премию или увольняете, наконец, из этого дурдома?» Прощупала я почву. «Ни то, ни другое. Сейчас достану, обалдеешь от счастья». Босс одарил меня лучезарной улыбкой и полез под стол. Не успела я додумать всякие гнусности на тему того, что именно может достать руководство и за сколько минут я смогу добежать до канадской границы, как шеф вынырнул из-под стола с переноской для животных, внутри которой было подозрительно тихо. «Это что такое?» — севшим от недавних переживаний голосом просипела я. «Подарок? Да не бойся, он не кусается. Открывай!» Начальник от нетерпения пританцовывал на месте. «А слушаться руководство себе дороже». Я подошла и открыла дверцу. Внутри лежал маленький мохнато-серый комок шерсти. «А-а-а!» — заорала я дурниной. «Мышь!» «Не ори секретаршу, разбудишь!» — гневно шикнул шеф. «Какая к черту мышь? Это котенок!» В это время мышь, проснувшись от моих воплей, сладко потянулся, зевнул, открыл глаза и вывалился из переноски на стол, жалобно пища. «Господи, жуть какая!» — не сдержала я эмоций. «Сама ты жуть!» — обиделся начальник. «И вовсе никакая, а какой! Это мальчик!» «У меня уже есть мальчик. Даже два. А Акакий Евстафьевич родненький. Ну почему именно я пала жертвой вашей милости? В чем мой косяк? И можно меня просто ругать и отпустить с миром?» — взмолилась я. «Нет. Считай, что это премия». Шеф был непреклонен. «А можно я возьму деньгами?» «Какая ж ты меркантильная! Тьфу на тебя! Давай лови его, забирай домой и люби». «Мое сердце занято. Там муж и сын. И у меня так-то полная семья. Я в котах не нуждаюсь». Сопротивлялась я из последних сил. «Ребенку нужно расти с домашними питомцами. Тебе это любой психолог скажет», — не сдавался шеф. «А психолог не уточнял, как не сдохнуть от такого количества любви?» «Хватит пререкаться. Смотри, какой славный. На мою Дину похож». С этими словами начальник загробастал котенка своей могучей лапищей и чмокнул его в черный нос. «Представляешь, Динка моя, паразитка, загуляла с дворовым. Вот и получилась гремучая смесь. Полубританец, полуголодранец!» Шеф хохотнул и протянул мне пищащий комок. Я осторожно взяла в руки плод кошачьей страсти. «Вот мне интересно, почему гуляла Динка, а расплачиваться должна я, совершенно невиновная женщина?» Осматривая страшное мохнатое существо, задумчиво произнесла я. «Нет в мире справедливости, смирись!» — философски заметил шеф. «А можно я хотя бы мужа подготовлю?» Растерянно поглаживая пищащий комок шерсти, промямлила счастливая обладательница кота. «Радость должна быть внезапной. Муж у тебя кто? Военный? Он закаленный, справится с внезапно обрушившимся на него счастьем. С тобой же справился?» «Он бывший военный», — вздохнула я. «Бывших военных не бывает». Шеф оставался непреклонен. Было совершенно ясно, что уйти без котенка мне уже не удастся. Терять мне было нечего, поэтому, как говорится, была не была. «А можно я хотя бы его в вашу честь назову?» «Ага, разбежалась. Чтобы ты минимум 3 раза в день орала: «Акакий, иди жрать, скотина!» Или, что еще хуже: «Акакий, ты опять нас ссал в тапки?» «Обойдешься», — насупился мой начальник. «У кота должно быть нормальное имя. Барсик, например». «Наглажоп тоже неплохой вариант», — вяло парировала я. «Ну, это вы уж там сами разберетесь. Как говорится, дело-то семейное. Все, идите, переноску не забудь. Завтра вернешь. Мне еще 3 надо осчастливить. Да, вот еще что. День рождения у него 12 апреля». «Ну что ж, поехали, Гагарин недоделанный», — сказала я котенку, кладя его в переноску. «А вы, Акакий Евстафьевич, передавайте своей блуднице мои искренние неодобрения. Прежде чем попасть в родной дом, нам с новоявленным питомцем пришлось покружить по району в поисках зоомагазина, чтобы купить ребенку все необходимое». Муж, открывший дверь, замер на пороге в изумлении. На него смотрела нелепая инсталляция, лишь отдаленно напоминавшая жену. На месте лица — пакет с кошачьим кормом, вместо ног — мешок с наполнителем, левая рука нервно сжимает сверток с кошачьим туалетом, а в правой болтается переноска, из которой доносятся зловещие заунывные звуки. Жуткое зрелище, согласна. Но мой супруг — офицер запаса, поэтому мгновенно оценил ситуацию, сделал правильные выводы и по-быстрому освободил супругу из плена кошачьего инвентаря. «Мы, конечно, планировали ребенка, но я не думал, что ты поймешь меня настолько превратно», — начал издалека муж. «Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться», — нервно хохотнула я. Мы позвали сына, кратко обрисовав ему ситуацию. Отрок обрадовался чрезвычайно и тут же захотел лицезреть нового члена семьи. Муж осторожно открыл щеколду, и повисла мхатовская пауза. «Ну и жуть!» — выдохнули мои мужчины в один голос после 3-минутного молчания. «Не плагиатствуйте, я первая это сказала», — вздохнула я. «Слушай, напомни, как зовут твоего шефа?» — спросил муж. «Акакий Евстафьевич». «Так ему и надо», — позлорадствовал супруг. «Слушай, а чем его кормить?» «Может, он человеческими жертвами питается?» — встрял сын. «Не льсти ему. Нервами человеческими он питается и разнообразным сбалансированным кормом. В рационе в необходимой концентрации должны присутствовать незаменимые кислоты, витамины, макро- и микроэлементы, необходимые для нормального роста, развития и физиологического состояния. Что вы на меня так смотрите? Я это на пакете прочитала». «Блин, я так не питаюсь», — грустно вздохнул муж. В этот момент котенок вылез из своего временного жилища, потянулся и, неуклюже переваливаясь сбоку на бок, пошел осматривать свой новый дом. «Вот же Акакий, прости господи!» — смотря ему вслед, воскликнул муж. Шеф просил не упоминать его имя в суе. «Но кличку этому мохнатому страшилищу дать надо. Какие будут предложения?» — взяла я инициативу в свои руки. Спорили мы жарко и долго, перебрав все известные имена, включая старославянские, такие как Ярожор, Вуглусрат, а также Лютодрав. Но все это было не то. Обессиленные, мы валялись на диване, и тут муж подскочил, как ужаленный. «И я понял, как его зовут. Жуть! Ну ведь правда, гляньте на него. Точно жуть!» Мы с сыном пристально посмотрели на играющий с резиновой мышью серый лохматый клубок, из которого задорно торчал тощий хвост. Переглянулись... И так у нас в доме появился кот по кличке Жуть. Через несколько месяцев он превратился в роскошного серо-переливчатого красавца с изумрудными глазами. Как-то незаметно Жуть стал всеобщим любимцем, несмотря на его стервозный характер. Впрочем, для кошачьей породы это вполне себе обычное явление. До сих пор не перестаем удивляться его уму и изворотливости. Правда, временами нам кажется, что мы выкупили его у цыган, потому что любимым занятием кота является регулярно таскать все, что плохо лежит, и прятать в кладовке. Есть подозрение, что потом он это перепродает по спекулятивной цене местным барахольщикам. Носки, небрежно брошенные возле дивана, забытая на тумбочке письменная ручка, вафли с кухонного стола — все идет в ход. Однажды стащил шоколадную конфету из вазочки и, пока нес до своей нычки, сам не заметил, как сожрал ее. Вместе с оберткой. Потом пришлось лечить его от неудобной болезни. Понос называется. А еще жуть обожает играть в соседского бомжа, Валерия Эдуардовича. Не проходит и дня, чтобы кот не залез и не покопался в мусорном ведре. Причем присутствие гостей в доме или кого-либо из хозяев в данный момент на кухне его совершенно не смущает. Такое чувство, что ему абсолютно плевать, будет ли он изгнан с позором или нет. Видимо, познал дзен еще в утробе матери. Его снисходительно насмешливому и полному презрения взгляду можно только позавидовать, когда он с достоинством удаляется в закат, оставив хозяина наедине с бессильной яростью, изрядно приправленной чувством вины и разоренным ведром. А еще жуть хитрый, как старый еврейский Мойша, торгующий несвежей рыбой на одесском привозе. Особенно, когда ему что-то от нас надо. Например, покормить 6 раз за день. На этом моменте Мойша должен заплакать и отойти покурить, потому что он таки прожил жизнь, но так и не понял смысла торговли. По вечерам кот любит сидеть на подоконнике и вести светские беседы с голубем Яшей. Яков передает ему свежие сплетни с окрестностей, пожелания доброго здравия от Валерия Эдуардовича и место сходки барахольщика в ближайший четверг. Общается исключительно через стекло. Тоже хитрый. Акакий Евстафьевич регулярно передает приветы и просит показать фотографии жути в разных позах, включая неприличные. Каждый раз, когда их рассматривает, рыдает от умиления. Счастье не всегда врывается в твой дом с диким гиканьем и цыганскими плясками. Иногда оно бесшумно ступает на порог на кончиках мягких кошачьих лап. И твоя жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. До кота. Gentle Waltz. Истории для хорошего настроения.